Банда воров! Алло! Банда воров! Бандитов! Русских фашистов! Куда русские фашисты звоните? К пидору Ивановичу. Русские фашисты куда звоните? К пидору Ивановичу. А пидора Ивановича здесь не проживает. Как это? Ну как это? Я к пидору Ивановичу звоню. А кто это? Денисенко? Это Алексей Котов. Алексей Солгобор, бандит. Почему? Прожительный сайт бандитом города Щелково. И здесь тебе тоже до того, уже милиция давно смотрит и прожитого.